Доктрина письма. В таком случае, псевдоисторический вопрос, с которого я начал, из вопроса «почему» и «когда» мы изобрели письмо, превращается в вопрос «почему» в какой-то момент нашей культурной истории мы стали применять уже существующий графический инструментарий к речи. Прежде чем попытаться сформулировать ответ, я хочу показать, как еще простой взгляд может оказаться слишком простым. Допустим, что письменный язык, как мы привыкли о нем думать, является современным, а речь — древней. По крайней мере, в этом смысле речь предшествует письму. Это все еще оставляет возможность, я хочу, чтобы мы отнеслись к ней серьезно, что наша концепция языка, а значит и наш живой опыт общения и использования языка, зависит от письма. Поразительно, что нам, жителям письменного мира, кажется очень естественным воспринимать речь как нечто, что мы можем записать. Для нас слово, записанное на бумаге, экране компьютера или доске, попросту и есть само слово. Это образ слова или, может быть, лицо слова. И нам кажется естественным, что слова — это вещи, у которых есть орфография. Мы можем их записать. Мы не можем записать любой внешний звук. Мы не записываем скрип пола или свист ветра. У этих звуков нет написания. Но слова сопровождаются, или нам так кажется, прилагающимися к ним написаниями. Неалфавитные системы письма поднимают в этой связи интересные вопросы, но затронуть их я здесь не могу. Что первостепенно? Сами звуки или буквы, на основе которых мы их выбираем? Это сложный вопрос. Я хочу, чтобы мы серьезно отнеслись к той возможности, что, по крайней мере, сейчас звуки проявляются для нас именно таким образом, благодаря тому, что мы научились играть с ними или концептуализировать их, и, что очень важно, благодаря тому, что письмо является важным, может быть, самым важным инструментом этой концептуализации. Когда мы пишем, мы не находимся вне речи, как это было бы, если бы мы расшифровывали инопланетный код. Орфография, как и другие аспекты письма, это то, что мы делаем внутри языка. Орфография, как мог бы сказать Витгенштейн, это языковая игра. И не стоит удивляться, что наше восприятие речи так тесно связано с письмом. Трудно представить какую-либо другую технологию, которая была бы столь универсальной и с таким единообразием навязывалась бы молодым людям с самого раннего возраста и на протяжении всего их обучения. Мы настойчиво прививаем нашим детям навыки письма и ориентированные на письмо способы мышления о том, что мы делаем, когда говорим. В связи с этим возникает еще один вопрос. Можем ли мы вообще отступить от ориентации на письмо, чтобы ощутить нашу собственную способность к языку или нашу собственную речь и слух в отрыве от того образа речи и говорения, который дает письмо? Аналогом этого вопроса был бы следующий. Возможно ли испытывать нашу сексуальность в отрыве от того, как культура, религия и идеология организовали наше сексуальное «я»? Или вопрос, можем ли мы воспринимать визуальный мир так, как если бы мы не жили в культуре, в которой визуальный мир является почти бесконечным объектом визуального изображения? Или, если говорить о более традиционных философских дебатах, этот вопрос похож на такой. Существует ли перцептивное сознание за пределами нашего концептуального понимания? Речь не о психологии. Эти вопросы онтологические. Что такое на самом деле язык, что наше понимание его, похоже, связано с деятельностью по представлению его в письменной форме? Кроме того, эти вопросы в некотором смысле экзистенциальны. Есть ли у нас живая возможность заниматься речью, говорить и слушать, не будучи связанными речью и письмом? Это было бы все равно, что переживать опыт тела, как если бы никогда не существовало исторически выработанных гендерных ролей, или воспринимать движение танца, как если бы никогда не было Фреда Астера, Джеймса Брауна или того мальчика в 10 классе, который умел танцевать робота. На данный момент ясно следующее. Лингвисты продолжают вести себя так, будто интуиция говорящего или слушающего о грамматичности может быть взята в качестве точек данных и использована для реверс-инжиниринга природы базовой компетенции знания языка. Компетенции, которая, как предполагается, не зависит от письменности культуры. Мне же кажется более вероятным, что наши интуиции отражают степень, в которой мы воплотили в жизнь то, что Харрис называет скрипоралистской концепцией языка. то есть способ мышления о языке после письма или в соответствии с моделью речи языка, которая впервые становится доступной благодаря письму. Возьмем в качестве примера простое наблюдение, к которому мы мимоходом обратились выше. Обычные алфавитные системы письма не отображают структуру фраз в той же мере, в какой отображают порядок слов. Это кажется правильным. Но понятен ли нам этот факт независимо от наших знаний о письменном языке? Является ли наше понимание того, что «the» и «boy» сочетаются, образуя единое целое, независимым от письменности фактом о том, как мы говорим? Или, скорее, само письмо и доктрина письма являются источником столь естественной для нас идеи о том, что речь состоит из единиц, которые можно комбинировать и рекомбинировать?